Гонконга. Сидел на пристани долго, смотрел куда-то вдаль, где на волнах качали джонки. Я релаксовал, наблюдал за рыбаками в океан, плевал на воде, круги меня сбивали с ног. Бутылка кьянти пуста уже в моей руке, в тоске прибывал я, на кармане нет лаве. Город чужой, за спиной стоял каскала, стеной навесной из бетона и стекла. Красота огней неона отражалась в одетой где, та, которая во мне снишься в каждом сне. По темно-красным небом однажды вечером я оказался в теме, где состоялась эта встреча. Тату на плече, кривые улочки Гонконга, сердце мое билось ударами гонга. Девочка Гонконга, девочка Гонконга, девочка Гонконга, о, девочка Гонконга, девочка Гонконга, девочка Гонконга, девочка Гонконга, о, девочка Гонконга. Бродил я по Гонконгу без особого смысла, во рту от дикого риса, по-тайски было кисло. Облака зависли, накрыв город портовый, где убогости блеск, где небоскребы и трущобы. Спорит равновесие, законы ровного контраста, местная красота для таких, как я, туристов. Гонконг тесен на улочках, копоть и сажа, шлюхи и хлажа, салон КТ-массажа. Красит в пастель элементы пейзажа Востока, как цветок она, как цветущая роза. В моем сердце заноза выпала с губ папироса, на ее ноги смотрел я, на них же смотрели матросы. Она скучала просто среди шумной толпы, веером махала, глазами встретились мы. На одном пути мерцали два одиночества. Вот что это значит, когда душе петь хочется. Девочка Гонконга, девочка Гонконга, девочка Гонконга, о, девочка Гонконга, девочка Гонконга, девочка Гонконга, девочка Гонконга, о, девочка Гонконга. По-русски улыбнулась она глазами узкими. Читались мысли грустные, шагнул я к ней. Из мира мимики теней просил я мысли познакомиться с актрисой театра драматических людей. Готов я был представиться, очень хотел понравиться, в ресторанчик пригласить кьянти, где наливается, предложить салат тише, немного стать поближе, ведь юмора и страсти леди, как она, не лишены. Мечтал, секунды пролетели, я смотрел застыв, в моей душе порыв оборвал какой-то взрыв. В горле надрыв, сердце моего посыл, огромный бык китайский жестами остановил. За майку жестко схватил, крепко притянул к себе и выдал монолог на чисто русском языке. Это мадам Вонг, ее муж мастер Тон, босс местных триад, куда ты прешься, брат? Девочка Гонконга, девочка Гонконга, девочка Гонконга, о, девочка Гонконга, девочка Гонконга, девочка Гонконга, девочка Гонконга, о, девочка Гонконга.